Тейкен, 114. Второй мир. «Избавиться от ощущения, — говорил Митя, стоя с закрытыми глазами в центре площадки под шестом маяка, — что он копает крыльями пустоту и, из последних сил удерживая себя от догадки, что всю предшествовавшую жизнь он занимался именно этим. Пока вместе с сотнями других цикад он летел к далекой горе, второй раз в жизни, видя мир таким, как он есть, вокруг стемнело, и ему стало казаться, что он потерял дорогу, хотя куда именно он летит, он твердо не знал. Но тут он вспомнил, что стоит между черными кустами терновника и торчащими из земли выветренными скалами причудливой формы, которые с того места, где он находился, казались просто участками неба без звезд. Он несколько раз моргнул и слегка надавил на веки пальцами. За ними разлилось слабое голубоватое сияние, но яркой точки, которая сияла там несколько минут назад, уже не было. «Все. Больше ничего не вижу», — сказал он. «И сколько все это продолжалось?» Дима пожал плечами. «Хотя да», — сказал Митя. «Понятно». «Цикады — наши близкие родственники», — сказал Дима. «Но они живут в совершенно другом мире. Я бы сказал, что это подземные мотыльки. Там все так же, как у нас, но совсем нет света. Поэтому, когда они решают, куда им лететь, им приходится верить остальным на слово». Он повернулся и пошел вверх по тропинке. Митя пошел следом, и через минуту или две они вышли на плоскую площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. Отсюда было видно море с широкой лунной дорогой, даже не дорогой, а целый взлетно-посадочной полосой, и еще было видно дрожащее сияние на берегу. «Странно, — сказал Митя, — как будто все то, к чему мы с таким трудом пытаемся всю жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало, как будто кто-то завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть». «Хочешь узнать, кто?» «Хочу, — сказал Митя. «Это хорошо, что ты хочешь, — сказал Дима, — потому что в любом случае придется». Митя вздрогнул. «Что значит придется?» «Видишь ли, — сказал Дима, — своими недавними действиями ты растревожил одно очень могущественное существо. Ему все это ужасно не понравилось, и сейчас оно явится за тобой». «А какое ему до меня дело? — спросил Митя. «Оно считает, что ты находишься в его полной власти, принадлежишь ему, а то, что ты пытаешься делать, этой власти угрожает, и это существо нападет на тебя с минуты на минуту». «Кто это?» «Труп», — сказал Дима, как нечто само собой разумеющееся. «Чей труп?» «Твой», — сказал Дима. «Чей же еще?» «Ты хочешь сказать, что я умру?» «В каком-то смысле», — ответил Дима. «Когда я говорю «труп», я имею в виду, что тебя ждет тот, кто сейчас живет вместо тебя. На мой взгляд, самое худшее, что с тобой может произойти, это то, что он и дальше будет жить вместо тебя. А если умрет он, вместо него будешь жить ты». «Кто это живет вместо меня?» — спросил Митя. «И как труп может умереть?» «Хорошо», — сказал Дима. «Не живет, а мертвеет. Это все слова, неважно. Все равно бесполезно говорить. Иди и сам все увидишь». «А ты?» — спросил Митя. «С ним можешь встретиться только ты сам», — сказал Дима. «И все, что случится дальше, тоже зависит только от тебя». «Опять в кусты идти?» — спросил Митя. «Сколько можно?» «Я не знаю, где он тебя найдет, но он уже здесь, совсем рядом». «Где?» — испуганно спросил Митя. Дима засмеялся и не ответил. Он подошел к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что происходит за его спиной. Митя огляделся по сторонам. Вокруг были скалы самых разных форм. На некоторых из них росли пучки травы, которую шевелил ветер, из-за чего казалось, что шевелятся сами камни. Застывшая фигура Димы казалась со спины темным каменным выступом, словно он превратился в одну из скал. Больше на площадке ничего не было. Митя подошел к началу тропинки, по которой они только что прошли, и, цепляясь за кусты и камни, стал спускаться вниз. Прошлый раз он шел за Димой и даже не заметил, насколько трудно здесь идти, словно тогда вокруг было светлее. Теперь, когда луну закрыл каменный гребень, приходилось нашаривать ногой следующий камень и ощупью находить ветки, чтобы схватиться за них. Через несколько метров Мите показалось, что он завис в темной пустоте, держась за несколько непонятно откуда взявшихся внекаменных выступов, и нет никакой гарантии, что впереди окажется хоть какая-то опора. Он замер на месте. «А куда я иду?» — подумал он. «И зачем?» Он закрыл глаза и попытался прислушаться к своим ощущениям и мыслям, но их не было. Было просто темно, прохладно и тихо. Можно было продолжить спуск вниз, а можно было вернуться на площадку, где остался Дима. Казалось, что между этими двумя действиями нет никакой разницы. Митя попытался сделать еще один шаг, и из-под его подошвы вывернулся камень. Он чуть не покатился вслед за этим камнем, но в последний момент успел схватиться за усеянную шипами ветку, которая глубоко расцарапала ему кожу на ладони. Камень несколько раз стукнулся о скалы, с шорохом врезался в листву, и опять стало тихо. «Что же это со мной происходит?» — подумал Митя, облизывая кровоточащую ладонь. «Как это оказалось, что я стою в полной темноте, в непонятном месте и дожидаюсь собственного трупа? Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем другого искал. Может, я и сам не знаю чего, но никак не этого, точно!» Подул ветер, и внизу зашуршали невидимые листья. «Сейчас пойду и скажу ему, что с меня хватит. Кто он такой вообще и откуда он взялся?» С другой стороны, конечно, бессмысленный вопрос. «Оттуда же, откуда и я?» И говорит он тоже правильно. «Но ведь я это и без него всегда знал. И еще много другого знал, кстати. Куда только это делось?» Митя попытался вспомнить это другое, и перед ним, почти как в колодце, промелькнуло несколько отрывистых картин, вместе похожих на фильм, склеенные из разных слайдов. Оказалось, что лучшее связано с очень простым, таким, о чем никому и не расскажешь. Это были моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл, и становилось ясно, что она на самом деле никогда его не теряла, а терял его сам Митя. Но причина того, что этот смысл становился виден опять, была непонятна, а картинки на сменяющихся в его памяти слайдах были самыми обычными. Например, проходящие по ночному потолку полосы света, похожие на лучи зенитных прожекторов, которые никак не могут поймать люстру. Или вид из поезда на длинное вечернее небо, уходящее в просеку за пыльным окном. Или несколько неотшлифованных бутылочных изумрудов на ладони. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно исчезло. А то, что осталось в памяти, было больше всего похоже на сохранившиеся фантики от конфет, съеденных каким-то существом, уже давно живущим в нем, постоянно и незаметно присутствующим в любой мысли, кажется, среди мыслей оно и жило, но все время прячущимся от прямого взгляда. А сейчас, сразу же понял Митя, это существо, незаметно живавшее его почти всю жизнь и сожравшее его почти целиком, просто не успело отпрыгнуть. Это и был труп. Но с ним ничего нельзя было сделать, разве что подобрать камень побольше и ударить самого себя по голове. Митя еще раз ощупал ногой темную пустоту внизу, повернулся и стал карабкаться наверх. Лезть вверх было проще, и через минуту он уже был на ярко освещенной лунным светом площадке. Дима стоял там же, в той же позе, и так же неподвижно, и Митя с раздражением подумал, что в его поведении, пожалуй, слишком много пафоса. — Я все понял, — сказал он. — Понял, о чем ты говорил. — Эй! Он похлопал Диму по плечу, и тот медленно обернулся. Это был не Дима. Это было то самое существо, мысль о существовании которого за минуту перед этим мелькнула в Митином сознании. Ошибиться было невозможно, хотя Митя не мог сказать, откуда у него возникла эта уверенность. Но в тот же момент, когда он увидел перед собой собственное лицо, только синее и усталое, он вспомнил место из старой японской книги, где человеку снится кошмар, в котором он бежит вдоль берега моря от самого себя, вставшего из гроба. С ним сейчас происходило то же самое, только не было гроба. Берег моря находился далеко внизу, и просыпаться было некуда. Митя попятился, и труп шагнул за ним. Митя кинулся к ведущей вниз тропинке, но, представив себе, как он снова повиснет на ветках, затормозил, чуть помешкал, решая, куда бежать, и почувствовал, как за левое плечо его схватила собственная ладонь. Труп медленно и немного карикатурно, в духе гигиеничных американских ужасов, поднял руки, схватил Митю за горло, и Митя почувствовал, что тоже кого-то душит. Он изо всех сил сжал пальцы и понял, что еще секунда, и он задохнется. Тогда он чуть ослабил хватку и почувствовал, что может сделать вдох. Он убрал руки, и одновременно разжались пальцы на его горле. «Понятно», — подумал Митя, повернулся, поднял ногу, чтобы шагнуть, и почувствовал, что его за левое плечо опять схватила собственная ладонь. Он испытал мгновенный приступ ярости, легнул труп ногой и, придя в себя, обнаружил, что стоит на четвереньках. Он встал, со свистом втягивая воздух в непослушные легкие. Это было тяжело не только потому, что от удара перехватило дыхание, а еще и потому, что пальцы трупа опять с тупым усердием сомкнулись на его шее, и чтобы сделать вдох, ему пришлось ослабить собственную хватку на холодном синем горле. Митя сделал еще одну попытку отцепиться от трупа, но хоть его движения были быстрыми и сильными, а труп двигался крайне медленно и вяло, это не удалось. «Ну что, долго так стоять будем?» — спросил Митя. Труп не отвечал. Приглядевшись, Митя заметил, что его веки чуть приоткрыты, и он словно бы смотрит вниз. Труп тихо-тихо дышал и, как почему-то показалось Мите, пытался о чем-то вспомнить. — Эй, ты! — позвал Митя. — Сейчас! — сказал труп и опять тихо задышал. — А может, — мелькнула у Мити мысль, — просто его задушить надо, а самому потерпеть чуть-чуть? Он стал осторожно вдыхать, чтобы набрать в легкие достаточно воздуха, но почувствовал, что пальцы трупа сдавили его горло, и с каждой секунды их нажим становится сильнее. Митя попытался отодрать холодные пальцы от своего горла, но это не помогло. Труп, кажется, решил задушить его первым. Митя всерьез испугался, и пальцы трупа на его горле тут же оторопело разжались. «Нет», — подумал Митя, — «так не выйдет. А может, перекрестить его? На всякий случай. Хуже ведь не будет?» Вдруг труп высвободил руку, торопливо перекрестил Митю и опять схватил его за горло. «Не помогает», — подумал Митя. И только тут, наконец, понял, что все то, что он думает, думает не он, а труп. «Эй!» — раздался сверху Димин голос.